Куда спешим? Широкая улыбка и добрые глаза постового покровительственно смотрят сверху вниз. Руки держат пряжку ремня на небольшом животе, дополняя картину уверенного в себе служителя закона. Явно семейный человек, вовсе не злой, а очень даже добрый. Остановил несущегося, сломя голову, паренька. Кто его знает, может, парень под колеса угодит, если не придержать. Что ему можно ответить? «Господин полицейский, я спешу остановить подругу, что идет в засаду». «Как узнал про засаду?» «Да вот люди подозрительные возле входа в школу с утра стоят». «Так почему же не позвоню?» «Видите ли, я подвел подругу на 2 миллиарда, и она не берет трубку». Зыбкое ощущение нереальности за этими словами. «Простите, господин, утюг забыл выключить». Повинно опускаю глаза вниз и изображаю тяжелое дыхание. «Не несись, сломя голову, малой!» — хмыкнул тот и отошел в сторону, удовлетворившись обманом. Я же вновь мчусь вперед, оббегая частые группы людей, что неспешно движутся по пешеходной дорожке навстречу друг другу. Словно два мира существуют одновременно. Спокойный и размеренный для 97% населения. Мир без чудес, силы, бахира, магии. Мир обычных людей, для которых войны кланов и поединки — всего лишь заголовки газет и сюжеты кинофильмов. Даже если будет уничтожен целый район в родовой войне, это будет всего-то несколько тысяч из десятка миллионов жителей. Одинокая цифра за несколькими нулями после запятой в статистике потерь, о которой промолчат средства массовой информации. В ДТП на дорогах погибает куда больше людей. Рядом с этим миром совсем иной. Там есть место чуду, личности и подвигу, но чаще он выслан дорогой потерь, традиций и мести. Даже мне доступен шанс совершить чудо. Догнать Таню до входа в дом, что я и пытаюсь совершить. Полет недоступен, просто снесет ветром, проверено. Быть может, когда-нибудь в будущем мне хватит контроля до подобного перемещения, но не сейчас. Дорожка уходила в парк, велась меж деревьев, огибала беседки и искусственные пруды, чтобы вновь вынырнуть на пыльные улицы огромного города, в какой-то минуте от моего дома. За очередным витком дороги я и увидел ее, легко несущую 2 спортивные сумки в одной руке, неспешно ступающую по траве рядом с асфальтированным полотном. «Не надо туда ходить, там засада», — выпалил я, загораживая ей путь. «Ну, конечно, засада», — с насмешкой согласилась она и обогнула меня. «Я не шучу. Люди возле школы. Черная Тойота. 2 человека внутри». Я зашагал рядом, стараясь заглянуть Тане в лицо. «Страшные и жуткие враги», — фыркнула соседка в ответ. «Как же иначе?» «Сочувствую тебе». «Почему мне? Мы же вместе. Я боюсь за тебя». Голос дрожал, и я ничего не мог с этим поделать. «Шли мы медленно, но еще 100 шагов, и выйдем на финишную прямую». «Отличная идея. Запугать, чтобы я прониклась твоей мудростью и остаток дней жила в страхе в стенах школы», — произнесла Таня, словно плохая актриса театра драмы. «Я Авинова, придурок. Мне ничего никто не сделает, пальцем не тронет». «А как же изгнание? Монастырь?» Слегка приостановился я, изображая растерянность, лишь бы она тоже поумерила шаг. «Не будет ничего», — мотнула девушка головой. «Дядя позвонил, успокоил. Переслал медкарту мамы по электронке. Я уже посмотрела. Врожденный порок сердца с детства. Осложнение после простуды с летальным исходом. Дело не в генетике. Из-за сердца родители не решались на вторую беременность. Думали найти способ лечения». «А если дядя в курсе? Если все это обман?» — с жаром уговаривал я. «Ты же хотела сама все выяснить и покарать виновных». «Вот что называется, связалась с неудачником», — покачала она головой. «Даже не верила, что такое бывает. Бедный мальчик, все веришь в заговоры и страшные тайны», — грустно посмеялась Таня. «Теперь я понимаю, кого из нас выкинула на обочину жизни. И уж поверь, не меня. Я звонила папе, он меня простил. Завтра прилетит дядя Коля и заберет меня домой. Впрочем, спасибо тебе. Я поняла, что не стоит цепляться за прошлое, чтобы не стать такой же неудачницей, как ты», — добавила она после легкой паузы. «Я не неудачник», — шепнул в ответ, сжимая кулаки. «И я не выдумываю». «О, ты очень успешный парень», — засмеялась Таня. «Два покровителя вышвырнули тебя за неделю, а третий поимел на 2 миллиарда чужих денег». «Лес можно вернуть». Мир слегка поплыл перед глазами. «Я заберу слова обратно и отменю сделку». «Ты хочешь забрать что-то обратно у Каям?» Все еще посмеиваясь, презрительно фыркнула она. «Тебя кто-то воспитывал вообще, глупый мальчик? Персонажи мультфильмов? Это Каямы, помесь крокодила и тигра. Попробуй забрать что-то у него из живота. Залезь ему в пасть». «Я все верну». Шаг сменился понурым стоянием друг напротив друга. «Из наследства». «У тебя ничего нет. Ты обычный подросток с тараканами в голове». Таня успокоилась и тоскливо вздохнула. «И не будет никогда. Дядя сказал, тебя нашли родичи. Радуйся сегодняшнему дню и готовься провести вечность в школьных стенах. Быть может, твой покровитель смилуется и назначит тебя уборщиком. Сможешь жить там всю жизнь. У тебя нет наследства, забудь». «Прости», — шепнул я вновь. «Самое забавное, ты и меня зацепил своим невезением», — подняла она лицо к небу. «Великую охотницу за наследством поимели на 2 миллиарда. Какая шикарная история! Одно радует, не жених поимел, а через жениха». «Я все понял. Я ничтожество, неудачник, но очень тебя прошу, дай мне войти вперед первым». Все-таки попытался я настоять. «Да, пожалуйста», — отмахнулась она. «Это будет даже забавно». В молчании мы вышли на нашу улицу. В сотни метров впереди стоял наш дом, сияя на солнышке десятками окон. С такого расстояния он смотрелся чистенькой, аккуратной игрушкой. Я смотрел на грустное лицо Тани и пытался придумать хоть какие-то слова. В голове царила гулкая пустота и ощущение рвущей душу тоски. Легкий гул в небе слегка отвлек внимание. В нашу сторону летели десятки крупных обломков под усиливающийся стон ветра. «Берегись!» Тело среагировало само, закрывая собой девушку и отбрасывая тело в сторону порывом ветра. Океан пыли закрыл обзор, заставив Таню закашляться. Я смел взвесь в сторону и прочертил прямую от расколотой бетонной плиты по направлению ее движения. Взгляд уперся в наш дом, ныне смотревшийся не так уж красиво. Пятый этаж был снесен вчистую, четвертый частично разрушен. А на самом краю разрушенной площадки стоял... «Не может быть!» Сердце ухнуло вниз и бешено застучало. «Дядя Гриша!» — прошептали губы. «Ты же умер!» «Дима!» — схлипнули рядом и дернули за рукав. «Смотри!» Таня показала рукой на часть чьей-то головы, насаженной на выпирающую арматуру упавшей плиты. Девушка позеленела и отвернулась. «Дима!» На этот раз голос прозвучал словно со всех сторон разом. Знакомый голос, до паники знакомый. «А тебя тут ждали! Мы их проучили, ты не против? Иди сюда, обними дядьку!» «И зачем орать на всю улицу?» Только сейчас взгляд приметил сквозные дыры на припаркованном у дома ленд-крузере. Чуть дальше тоже что-то лежало на земле, но корпус автомобиля закрывал обзор. «Не ходи!» — вцепилась в руку Таня. «Это дядя Гриша!» — принялся я объяснять. «Он меня с пеленок таскал на руках. Отпусти! Видишь, я не один! Он пришел, чтобы меня защитить!» Радость в душе переборола недоверие. «Он все-таки выжил! Дядя поможет!» «Это предатель!» — Авинова вцепилась мне в плечо и зашептала. «Неужели тебе никто не рассказывал?» «А я одиночка и неудачник! Ты уже говорила!» Я стряхнул ее со своего плеча. «Как видишь, засада все-таки была, так что нет у меня тараканов в голове, а дядя Гриша как брат отцу». «Плохой ход». «И ты обвиняешь меня в доверчивости?» Соседка буквально повисла на шее, мешая идти. «Какой идиот оградил тебя от жизненно важной информации?» «Тебе же плевать на меня», — хмыкнул я равнодушно. «Не бойся, получу наследство, верну тебе деньги». «Идиот! Идиот! Идиот!» — твердила она, как заведенная, пытаясь ногами зацепиться за что-нибудь. «Придурок, спроси, где он был, когда твоего отца убили, раз он ему брат? Где он был все это время?» «Наверняка готовил месть. Я слегка засомневался и умерил шаг. Таня изо всех сил пыталась увести меня обратно, но тут не было леса. Вокруг море заемной силы, а значит, я был гораздо сильнее. «Дядя Гриша, мы сейчас!» — крикнул я одинокому мужчине, что стоял на обломках четвертого этажа, и дал Тане утащить себя за поворот другого здания. «Я ведь тебе не нужен!» — полуутвердительно спросил, глядя в заплаканное лицо. «Поверь мне, он враг!» — твердила она, так и не отцепив руки, но отводя взгляд в сторону. «И вообще, ты мне еще деньги не вернул, так что не смей умирать!» — как-то неуверенно завершила Таня. Дядя Гриша не мог быть врагом. Монолит уверенности рушился от эха искренности в словах Тани. «Хорошо, проверим», — решился я. «Отпусти, я не уйду». Я снял с себя легкую куртку, брюки, ботинки, оставшись в боксерках и рубашке. «Что ты делаешь?» — шепнула она. «Есть темные очки, бейсболка. С такого расстояния дядя мог и не заметить, что у меня на голове. Все-таки Таня закрывала обзор». Девушка кивнула и быстро нашла требуемое в сумке. Дуновение ветра, и мираж, облаченный в мою одежду, идет навстречу судьбе. Дядя легко спрыгивает навстречу. Вышло красиво. Если я был прав, такое воссоединение старых друзей пропадает зазря. Но права оказалась Таня. Стоило миражу подойти ближе, как его окружил барьер, а еще одна техника переломала ноги. «Теперь не побегаешь», — довольно хмыкнул Григорий и с легким недоумением уставился на горку песка на полу. «Вот сучонок!» — разнесся его голос эхом по всей улице, а титанических размеров барьерный купол накрыл ее всю. «Никуда от меня не денешься!» Тело мастера вознеслось над крышей дома, за которым прятался глупый мальчишка. Сучонок явно спрятался где-то внутри. Руки нашли продолжение в огромных воздушных плетях, что первым же ударом пробили крышу здания. «Кто в домике живет?» Рассмеялся своей шутки Прилепин, снес потолочное перекрытие и поднял к глазам испуганного мужика, что пытался укрыться под столом. «Не похож!» Фыркнул недовольно и выкинул тело в сторону. «Я иду искать!» Плети бушевали над бетонной коробкой, разрушая чужие жилища с каждым ударом, подтаскивая в ужасе орущие тела к хозяину, чтобы через мгновение выкинуть их в сторону. «Где же ты?» — проревел мастер, сдув в сторону столб пыли и расковыривая подвал. Из земли поднимался пар от разрушенных труб с горячей водой, растекался природный газ и тлели обломки чьего-то имущества. «Непорядок. Если газ взорвется, парня может и накрыть». Григорий мысленно проследил движение газовых труб до конца улицы и перекрыл задвижку. «Можем продолжить», — удовлетворенно вздохнул Прилепин, подлетая к следующему зданию. «Может быть, ты спрятался здесь?» Удар плетью срезал одну из стен начисто, открывая содержимое комнат, словно в искусственном домике для крыс. «Нет тебя!» Еще один удар располовинил здание. Проверенные комнаты разлетелись под напором силы. Григорий недовольно посмотрел на часы. Время поджимало. И принялся активнее шинковать остававшихся три дома. «Не смотри вниз», — шепнул я прижимавшейся ко мне девушке. «Он почувствует взгляд». Мы парили в облаке взвеси и пепла, прямо над сценой судного дня, скрытой от палача сферой искажения. Благодаря барьерному куполу над улицей ветра не было, так что полет не отнимал много сил. Должно хватить до приезда полиции. Глаза девушки то и дело норовили посмотреть на творящийся кошмар, даже несмотря на мои просьбы. Я и сам еле удерживался, но прекрасно знал, чем это может кончиться. «Вот видишь, зато, несмотря на это, нам есть где жить», — попытался я пошутить. «Ай!» Таня попыталась укусить меня за нос, а когда я отвернулся, попыталась вцепиться зубами в ухо. «А я говорила, надо сразу бежать. Теперь я без квартиры, и все из-за тебя», — с угрюмым видом произнесла Таня. «Да какая уже разница? Ты же улетаешь», — удивился я. «А ночью где мне спать? Вариант с лесом, видимо, и рассматривать не хотела. «Оплатить тебе люкс для принцесс? Выспишься на мягкой постельке, а завтра в путь, в счастливую юность», — с долей горечи предложил я. «Не совсем в счастливую», — вильнула она глазами и сильнее прижалась ко мне. «Да, дядя переслал документы. Записи 20-летней давности на бланках 10-летнего образца, представляешь?» — фыркнула она. «Вот и пришлось изобразить покорную дурочку и мириться с папой, чтобы не заподозрили. Дальше придумаю что-нибудь сама. Но ты все равно дурак. И должен мне кучу денег», — ультимативно заявила девушка. «Я же сказал, верну», — буркнул в ответ, уклоняясь от очередного укуса. «Нет, ты не вернешь», — с неестественной добротой уточнила она, словно что-то решив для себя. «Ты полетишь со мной и отработаешь». Красивые, гармоничные черты лица, очаровательные голубые глаза, упрямые морщинки в уголках губ. «Почему же ты такая, ангел? Почему с тобой нельзя быть хорошим, отзывчивым человеком? Почему принимаешь доброту за слабость, а участие за повод залезть на шею?» «Хорошо», — легко согласился я, дождался искорки торжества в ее взоре и добавил деловым тоном. «Мы, как ты заметила, уже летим. Предлагаю оценить услугу полета в 2 миллиарда». «Что?» Триумф сменился легким недоверием и категоричным ответом. «Нет». «Тогда не задерживаю», — я показал взглядом вниз. «Удачного приземления». «Ты этого не сделаешь», — уверенный голос и взгляд. «Так почему же руки сильнее прижались ко мне?» «После всех твоих слов сегодня?» Я распахнул объятия и выпрямился в воздухе, не удерживая ее. «Я спасал друга, а не то, во что он превратился». «Ты ничего не понял. Я хотела, чтобы ты забыл обо мне, не хотела тебя ранить». Легкая истерика и судорожные попытки не соскользнуть с поднимаемого над телом доспеха. «Я все прекрасно понял. Герцогине надоели взгляды сверху вниз. Она устала портить ногти на тренировках. Герцогиня хочет обожания, дорогие клубы и красивую жизнь без школьных занятий». Я уверенно смотрел ей в лицо. «Хорошо, я пошутила», — почти кричала она, зацепив руки вокруг моей шеи. «Никаких отработок, просто деньги». «Отлично. Купишь полет над кварталом? Всего 2 миллиарда». Я не собирался идти на уступки. «С меня хватит». «Идиот! Он же и тебя увидит, если я свалюсь с неба». «Кто сказал, что я его боюсь?» Криво ухмыльнулся я, легко подхватил Таню сбоку, чтобы она могла взглянуть вниз. Ощущение гнева и ярости огненным штормом кипели в крови. Ненависть к предателю выкристаллизировала из огненного коктейля ощущение всемогущества. Как он посмел пользоваться моей стихией? Кто позволил? Фигурка Григория на мгновение замерла и обрушилась вниз, как и положено любому телу без опоры. Впервые за годы практики мне удалось приказать ветру так, что он подчинился. Сплав злости и уверенности продавил волю своенравной стихии и позволил отсечь мастера от того, что он считал неотъемлемой частью себя. В падении фигурка отчаянно пыталась создать хоть какую-то технику, но ветер не отозвался на, казалось бы, заученные и абсолютно верные команды. Мне показалось, или даже до нас донесся хруст ломаемых ног. «Но почему ты не сделал это раньше?» — всхлипнула Таня. «Боялся за друга. А друга-то и не было никогда». Я неторопливо отцепил от себя девушку и поддерживал прежний тон беседы, стараясь не показывать океан восторга от собственного успеха и одновременно груз сомнения. «А получится ли еще раз? Или придется довольствоваться просьбами к стихии, как и ранее, безо всякой гарантии на результат?» В коктейле противоречивых чувств была еще одна нотка — мрачной решимости. «Твой выбор!» «Вымогатель! Что это? Неужели обреченность?» «Да неужели?» — хмыкнул я в ответ. «Хотя да. Билет подорожал. Теперь он стоит 3 миллиарда. Отработаешь». «Сволочь!» — она в ужасе посмотрела вниз на тем не менее живого, ползущего куда-то дядю Гришу. А еще неудачник с тараканами в голове, одиночка, не способный решить свои проблемы, и твоя марионетка», — напомнил я в ответ. «Я не слышу ответа». «Я согласна», — тихо шепнула она. «Отлично». Наша пара начала снижение. «Завтра едем к твоему дяде». «Зачем?» — вскинулась она вновь. «Обсудить размер твоего приданого, конечно». Я аккуратно поставил ее на землю. Поднял саван из песка, чтобы скрыть не самый удачный свой наряд, и повернулся в сторону ползущего человека. «Говорят, вы богатый род». Пара сотен шагов были пройдены неспешным шагом. Какая-то минута, и я поравнялся с упорным мужчиной, что полз вперед, опираясь только на руки. «Дядя Гриша, почему вы не обнимете меня?» Я движением ноги перевернул его на спину. «Нехорошо обманывать». «Сучонок! Я так и знал, что она у тебя!» Безумный взгляд, безумные речи. «Что у меня?» — улыбнулся я, подначивая. «Ну же! Что же не досталось предателю? Какова цена нарушения клятвы?» «Дай хотя бы посмотреть на нее!» Гриша облизнул засохшую кровь с губ. «Прошу! Потом убей!» «Где же ваша вежливость, глава гвардии? Что за...» «Нее! Выражайтесь яснее!» — хохотнул я, недоумевая внутри себя, но все же сферу искажения вокруг нас поставил. «Умоляю, дай посмотреть на маску вечности!» — победил в себе гордыню палач. «В последний раз!» «Ничем не могу помочь!» Я отвернулся от затухающих глаз преступника, прислушиваясь к себе. Шевельнулось ли что-то в груди? Может, какие-то чувства? Нет, только пустота и решительность. Земля содрогнулась десятки раз, а ветер развеял по просторам неба то, что некогда являлось членом нашей большой семьи. Мне случайности с внезапным возрождением были не нужны. Моя одежда оказалась в десятке шагов, удивительно, но целая, несмотря на произошедший ад. Таня продолжала стоять на том же месте. «Как видишь, свои проблемы я решил. Пойдем». Я двинулся обратно к школе, не сомневаясь, что она пойдет за мной. Сотовый телефон оказался на месте. Я удачно забыл его в куртке, а не в брюках, потому он также выжил. Выбор номера, длинные гудки и мелодичный голос с той стороны. «Офис Кавати Корп. Представьтесь, пожалуйста». «Дмитрий Березин на линии. Я знаю, что ваш босс занят и не может подойти. Передайте ему, что в его сейфе лежит кое-что мое, и я просто жажду получить это назад. С его стороны было бы очень любезно направить курьера. Записываете адрес?» «Отлично. Всего доброго». Нажал на отбой и, зажмурившись, улыбнулся весеннему солнышку. «Пора брать жизнь в свои руки».